Глава 8. И на этом все. Серега расстроенно проследил, как спокойно наемники прошли к зданию медпункта. Видимо, да. Дима достал из кармана темно-зеленых штанов мобильный телефон и ухмыльнулся. «Серый, а вот и твоя жена. Сам поговоришь?» «Нет, прикрой меня, я же просил». «Постараюсь». «Привет, Светик». «Привет, Димочка. Этот клоун у тебя?» «Так точно. Вот неугомонный». Оставил сообщение, что появились срочные дела, и удрал. Ничто его не меняет. Дима закрыл трубку рукой и тихо бросил в щита клоун. Тот лишь закатил глаза и рукой показал продолжать. И когда мой муженек наберется храбрости мне позвонить, обещаю, что вечером он позвонит, а сейчас занят. Светик, я его на месяцок заберу. У меня тут серьезное учение, и помощь будет очень кстати. Жена Фролова тяжело вздохнула, нехотя соглашаясь. «Ладно, но пусть хорошо себя ведет. Проконтролирую. Давай к концу месяца приезжай с дочкой. Полина скучает, заодно новость расскажем». «С этого и надо было начинать. Сейчас наберу Полину. Пока, Димочка, присмотри за моим». Скиф скинул звонок и строго зыркнул на друга. Тот переминался с ноги на ногу. «Ну что? Обещал устроить тебе сладкую жизнь по возвращении». «Ха, когда это будет?» «Забудет к тому времени». Довольный Фролов и посмеивающийся Князев прошли к курилке возле администрации, где Влад и Артем что-то обсуждали с хмурыми лицами. «Вы так расстроились, что татуированные мальчики молча проглотили камушек скифа?» «Тут другое». Артем затянулся и, выпустив серый дым, с болью прикрыл глаза. «Что случилось, Темыч?» «Не было печали», — хмыкнул Влад и метко кинул окурок в урну. «Мы и дальше будем играть в угадайку или сразу расскажете?» Позвонил полковник Некрасов, начал Лихой, и в двух словах сообщил, что Рамазова сегодня с тренировок увезли на скорой. И? Пока все. Плакался, что неким на данный момент заменить Рамазова, а меня дернуть не может. Это его проблема. Кому можно сейчас позвонить, чтобы точно узнать, что там с подполковником? Вот думаю. А через Полинку никак? Попробуем. Скиф метким щелчком пульнул окурок в урну. Неприятная новость немного остудила бывших спецов, переключив их внимание на проблему с инструктором. Интересно, девки пляшут. Стоя в очереди к двум кабинетам в медпункте, Денис прислонился спиной к стене и, наслаждаясь кондиционированным потоком воздуха, читал пересланный Лерой файл. Чего там? Арчи заглядывал к нему через плечо, но дисплей-антишпион не давал ему возможности ничего прочесть. Какие еще прикольчики нас ожидают? «Не нас», — хмыкнул Морок. «Будете сопровождать отряды на обучениях и тренировках, контролируйте процесс». Тут какой-то полковничек настрочил гневную простыню на диверсант. Якобы обещали полный фарш, а по факту половину дисциплин пропустили. «Нормально». Сокол шагнул ближе к кабинету, когда очередь сдвинулась вперед. А строит из себя королей профподготовки. «Раньше времени не шурши. Не все так однозначно». «Знаем мы этих полковников». «Заходите», — раздалось из кабинета психиатра, и Денис пихнул плечо Марчи. «Иди давай, проголоса в голове ни слова, а то нарвешься». «Мы что, дурачки, что ли?» Кельт хохотнул и скрылся за дверью. Мимо очереди, не обращая ни на кого внимания, хмуро пронесся Лихой и зашел в кабинет медосмотра. Фениксы равнодушно пожали плечами, и каждый уткнулся в свой смартфон. Когда все новобранцы закончились, последними на осмотр зашли их хозяева. Выслушав краткие инструкции терапевта, молча разделись и заняли каждое отдельное место перед специалистами. Тишина нарушалась вкрадчивыми вопросами и односложными ответами. Денис пару раз бросил взгляд на Артема, сидевшего позади хирурга, но потом его отвлек окулист. Лихой, как мог, старался не фокусироваться на присутствии наемников, но игнорировать увиденное было сложно. Каждый из них был щедро сдобрен множеством шрамов. Морозов был счастливым обладателем широкого грубого шва в районе печени, красивый сокол Перовского оказался изуродован россыпью светлых пятен от пулевых ранений, а под его ребрами красовался длинный белый рубец, голова Шермана, с которой он наконец-то стащил шапку, несмотря на густые темные волосы, была исполосована несколькими тонкими швами. На Владимире Артем тоже насчитал с десяток отметин войны. При этом парни были в отличной физической форме, хотя боевые шрамы добавляли асимметрии их телам. Дождавшись, когда врачи их отпустили, он придвинул стул к хирургу и задал несколько тревоживших его вопросов. «Денис, есть разговор». Князев нашел Морозова с остальными владельцами «Феникса» на спортплощадке у жилых корпусов. «Опять секретики», — хмыкнул Шерман. Дима пропустил мимо ушей колкость наемника в шапочке, махнул Денису на курилку административного здания и пошел первый. «Морок, не работают твои игры разума. Сейчас узнаем». Денис лениво уперся бедром в парапет курилки, скрестив руки на груди. «Я весь внимание». Чтобы исключить новые недомолвки, решил сразу поставить тебя в известность о намерении прогнать твоих бойцов в марш-броске на 7 километров. «А чего так мало?» Морозов расплылся в удивленной улыбке. «Это им только пропотеть. Давай все 10. Они передохнут. Жара все-таки». «Пф, побегу первым». «Как скажешь. Бросок в полной амуниции до точки с последующим прохождением естественных препятствий». «Это где у тебя тут?» Денис снова усмехнулся, оглядываясь вокруг. «Поселковая дорога в 200 метрах от центра идеально подойдет для данного мероприятия. В конечном пункте небольшой овраг и ручей. Допустим. Через час надо собрать людей возле оружейки. Выдадим обмундирование и оружие. А после на плацу поставим задачу. Обед пропустим». Дима, памятуя физиологическую особенность Дениса, заговорщицки вскинул бровь. «Полевая кухня сгодится? Думаешь, я питаюсь сплошь деликатесами? Уже ничему не удивлюсь. Запрягай, я соберу людей». Морок достал сигарету и нарочито медленно подкурил. «Скажи, Князев, как ты умудрился накосячить, что по твою душу едут из Минобороны?» «Понятия не имею. Если это не с вашей подачи, то и переживать тебе не о чем. Я заказы отрабатываю по полной. Да и всегда есть те, с кем я могу попробовать выяснить этот казус». Скиф плотно сжал челюсти, готовясь к очередной колкости, но Морозов улыбнулся, выкинул окурок, повернулся к казармам и, прищурившись на ярком солнце, шагнул вперед. Телефон в кармане Князева коротко звякнул входящим сообщением. Достав его, тот удивленно замер. «Денис? Откуда?» Морок, повернув голову в бок, тихо хмыкнул. «Не благодари». Скиф еле сдерживался, чтобы сохранять спокойную, неторопливую походку на виду у всех, но, зайдя к себе в кабинет, пулей метнулся к компьютеру, скрежеща зубами от бешенства. С полковником Широковым отношения у него на протяжении всего курса подготовки его подопечных были немного натянутыми. Но Дима списал это все на сложный нрав боевого офицера и, завершив госзаказ, с облегчением выдохнул. Но теперь, перечитывая присланный Морозовым текст претензии, готов был обложить бывалого вояку распоследними словами. Вот блин. Просмотрев пункты, Скиф с подозрением уставился на итоговые цифры. «Это как это? А не охренел ли ты?» Быстро щелкая мышкой, Дима перепроверил данные со своей стороны и в учетной системе, и в папке с электронными документами. Потом отправил уточняющее письмо в бухгалтерию и, немного выдохнув, подумал, «Я вроде не последний дебил, я же помню суммы». С улицы раздались мужские голоса. Князев оглянулся на окно и заметил, что новобранцы потихоньку выстраивались в шеренги. Его тезка, Сокол, комментировал построение, подкидывая в воздух не то зажигалку, не то электронную сигарету. Даже отсюда было видно, что шея московского гостя уже успела подрумяниться под краснодарским июльским солнцем. Надеюсь, они догадались пантенол прихватить. Собрав мысли в кучу, Дима выключил компьютер и вышел на плац. «Господа новобранцы, поздравляю вас с успешным прохождением медосмотра. Курсу обучения отряды допущены в полном составе, включая ваших командиров. Снова можно продолжить разговорчики у себя в голове», прыснул Арчи, заставив друзей рассмеяться в кулаки. Князев, уже почти привыкший к наличию каких-то комментариев со стороны фениксов, еле заметно качнул головой и продолжил. «В качестве бонуса вы сегодня имеете возможность выйти за территорию центра». В строю раздались довольные возгласы, но Дима хитро сморщил нос и продолжил. «Для этого вам необходимо получить под подпись полное обмундирование на оружейном складе, снарядиться и ровно в час дня снова выстроиться здесь. Вас ожидает увлекательнейшая пешая экскурсия со стандартным пехотным утяжелением на 10 километров, а на финише я предоставлю вам возможность продемонстрировать имеющиеся навыки в преодолении препятствий». Радостные голоса стихли. «Все, кто выживет, получат большую порцию мяса с гречкой и тюбик пантенола». Сзади раздались смешки дельтовцев. Лица наемников из самодовольных превратились в уныло-грустные. И только Морок продолжал усмехаться. «Направо!» — скомандовал Дима. «Для получения обмундирования к оружейному складу шагом марш!» «Юморист!» — сквозь демонстративный кашель шепнул скифу Сокол, когда прошел мимо, замыкая строй. «Вот ты коварный мерзавчик!» — щит радостно потер руки. «По самому пеклу их выведешь. Вы бы тоже начали собираться. Негоже инструкторам опаздывать». «Не понял». Серега уставился на князя, ожидая, что тот все-таки сознается в шутке. «Они побегут, и вы вместе с ними. Просто налегке». «Димон, ты прикалываешься? Где я и где хренов марш-бросок?» «Серый, ты же соскучился по солдатской жизни. Вот и вспомнишь». «Да охренеть! Темыч, ты чего молчишь?» Лихой только вернулся из медчасти, где хирург ему в красках описал срочные действия при травме Ромазова. Настроение было паршивое. Хотелось надрать кому-то задницу. И уже не важно, кто это будет. Свои или вновь прибывшие. Серый, отвали. Ладно, пошли одеваться, Кольт. Покажем московским мастер-класс. Дима с вопросом в глазах повернулся к Артему. Что там? Нужна срочная операция. Повреждена главная артерия, давление падает, и времени мало. Местные медики руками разводят. Не хотят на себя брать ответственность. Мудаки. Сейчас Полине еще раз позвоню, пусть по своим каналам узнает, где смогут в срочном порядке прооперировать. Лихой кивнул и уже развернулся идти к оружейке, но скиф его остановил. Ты поедешь со мной во главе отряда до конечной точки. Быстрым шагом Дима направился к гаражу, набирая жену. Привет, что-то случилось? Привет, родная, пока еще нет. В срочном порядке узнай для меня, где у нас в крае могут сделать операцию Ромазову. Плевать, подключи хоть Ростов, хоть кого. Хорошо. «Сам ты как?» «Как в сказке. Чем дальше, тем веселее. Люблю тебя». «И я тебя. Целую». Черный патриот с эмблемой учебного центра «Диверсант» выехал за ворота. Колонна из 50 наемников строем вышла за ворота, во главе стоял Морозов. Коротко кивнув ему, скиф отдал команду водителю ехать с минимальной скоростью и повернулся к Лихому. «Полина все узнает, и мы быстро организуем его доставку в клинику. Он еще не одно поколение бойцов подготовит. Сейчас нам надо выполнять поставленные задачи». «Хочется верить. Выяснил, с чего это едет к тебе делегация?» «Представь себе, да, Морозов скинул весточку из Минобороны. Полгода назад был госзаказ, работал непосредственно с полковником Широковым. Курс был предоставлен в согласованном объеме. Бойцы получили повышенные разряды по рукопашке и птичкам. А теперь выясняется, что этот мудак выставил в министерство претензию». «Все серьезно?» «Не знаю. К их приезду разгребусь. Все хвосты подбиты, а вот цифры расходятся. Напряг бухгалтерию». После полуденное солнце нещадно жарило землю, горячий воздух дымкой размывал окружающий пейзаж, а суховей с полей обжигал кожу. Морок спокойно бежал впереди, придерживаясь ранее обговоренной тактики. Чередование бега и быстрого шага. Слева от строя, равномерно распределившись по длине отряда, бежали инструкторы-диверсанты и командиры Феникса. Замыкали колонну Кольт и Щит. Даже не знаю, что было лучше, приехать сюда или все-таки в рабство к теще на дачу. Серега с надеждой глянул на дисплей смарт-часов, но до финиша все еще оставалось более половины дистанции. «Не ной», — сплюнул Влад, показыватель мастер-классов. За пару километров до ручья большинство бойцов ожидаемо выдохлись. 30 килограммов снаряжения, помноженные на беспощадную жару, давали о себе знать. Многие на бегу отстегивали фляги с водой, отпивали немного, а остальное выливали на лицо и за шиворот. Лихой с подозрением смотрел на главаря. Морозов все так же спокойно бежал в наглую, демонстрируя полное пренебрежение погодными условиями и с любопытством осматривая местность, словно действительно оказался на экскурсии. «Терминатор хренов». «Кто?» Князев поднял глаза от телефона в ожидании звонка Полины. «Морок этот. Глянь на него». «Ну, видать, не зря он у них за главного». «У них баба за главную. Забыл, что ли?» «Посмотрим. Мне кажется, она там для красоты». «Ну да, ничего такая». Скиф недоуменно уставился на Артема. «В смысле?» «В смысле вот. Тот показал ему результаты запросов в поисковике. Походу, все-таки женушка пернатого. Но инфы о ней мало. Подтерли, наверное».